Глава 14. Рианар. «Что значит «не появлюсь»?» — озадаченно потупилась Тейла. Видимо, она не была сознательным добровольцем, когда отправлялась в прошлое, и я счел за лучшее не пугать девушку. Неужели не было других вариантов? Сагатоны успели истребить всех драконов? Я даже ощутил некое подобие жалости к ней, хотя давно отвык думать подобными категориями. Во главе угла всегда стоит польза для королевства и для народа, и только потом интересы конкретного горожанина. Но, глядя на нее, я никак не мог отделаться от чувства, что стал настоящим злодеем. «Подумайте сами». Я присел на край стола и скрестил руки на груди, задумавшись о том, как бы попроще описать все те парадоксы, которые сам изучал в течение последнего года. «Насколько я понял из ваших слов, род Свонов получит в будущем поместье Тальбот и переедет с окраины в самое сердце страны. Затем кто-то из потомков Эйра Тейлора Свона познакомится здесь, в столице, со своим будущим супругой или супругой. А затем еще одно поколение и еще. Однако, если Тальботы останутся жить в Фаренвуде, какова вероятность, что ваши родители встретят друг друга в благоприятной обстановке? А что насчет их родителей? Жертвы Виндиго тоже не обойдут стороной этот процесс, и вообще все общество Шейгинара будет развиваться совершенно иначе. Будет другая политическая обстановка, экономическая. Возможно, не произойдет тех бедствий, которые должны были, но произойдут те, которые не должны были. 300 лет – очень большой срок, Ирисфон». Она не смотрела на меня. Ее взгляд устремился в пустоту, а пальцы время от времени до бела сжимали испачканную в подземелье юбку. «Если все получится, и я исчезну в вашем времени», – ответила она дрожащим голосом. «Вы могли бы отблагодарить семью Свонов, даровав им поместье Тальбот? По крайней мере, тогда мое рождение станет возможным». Я вздохнула и медленно прошелся по кабинету. Должно быть, она сейчас чувствует себя так, словно ей вынесли смертный приговор. Хотя, если уж на то пошло, этот приговор вынесен всем, кто существует в той версии реальности, откуда она прибыла. Время начнет течь иначе. «Тейла», — произнес я как мог мягче. «Чем бы ни закончилось ваше путешествие, для вас здесь конечная точка. У вас не останется памяти о, так скажем, первом варианте вашей жизни. Вы будете рождены заново и заново проживете новую жизнь, возможно, гораздо более счастливую». Она медленно подняла на меня влажные глаза. «Когда мы с вами впервые встретились, вы сильно злились. Даже разобрали стену замка на кухне, чтобы выбраться наружу». «При всем желании не могу припомнить, но все равно приношу свои извинения», — усмехнулся я. «Лучше бы вы на меня сейчас кричали». «У вас интересные наклонности». Она покраснела и нахмурилась. «Ну, хотите, я на вас наору? Может, вам легче станет?» Ответом мне было насупленное молчание, и я протянул девушке руку. «Пойдемте. Время уже позднее. Сегодня переночуете у меня. Не знаю пока, как нам действовать дальше, но чего точно не стоит делать, так это давать знать кому-либо из Тальботов, и вообще кому бы то ни было во дворце, что вы в добром здравии и под моей защитой». «Так значит, вы мне поверили?» Она осторожно вложила в мою руку чуть трясущуюся ладонь и неуверенно встала. «Вы спасли мне жизнь», — напомнил я. «К тому же, пока вы находились под присмотром врачей, мне довелось навести некоторые справки и кое-что выяснить. Я не верю голословным заявлениям, и мне жаль, что так случилось с письмом, но ваши слова подтверждаются косвенными свидетельствами». Она непонимающе повела головой. «Мне доподлинно известно, что вы прямой потомок Эйра Свона, которого теоретически не существует, если только не случайная внебрачная дочь, о которой ему не сообщили. Так тоже бывает». Я не сразу заметил, что все еще держу девушку за руку. Выпустив ее, потер лоб. «Хватит разговоров. Идемте». Потайная дверь с тихим скрипом открылась, когда я сдвинул один из кирпичей в боковой стене коридора. Дождавшись, когда Эрис Вон послушно скроется в темном коридоре, я быстрыми движениями убрал все следы ее ночного здесь пребывания на случай, если сюда явится Марианна или Артур, и только после этого погасил свет и, оказавшись в потайном коридоре, закрыл ход. «Этот ход ведет прямо к моим покоям», — сказал я, заметив, что Тейла обеспокоенно оглядывается. «Никто не заметит, что вы в них попали». «И вы не боитесь, что я могу убить вас во сне?» «Я переночую в другом месте, а завтра вернусь за вами». «Завтра?» Светляк, которого она зажгла, когда вошла в коридор, испуганно дрогнул. «Последний этап проверки. Завтра вы покажете мне грот в поместье Тальбот. Мы с Артуром дружим с детства, облазили все поместье. Если бы в нем скрывалось что-то подобное, он бы наверняка мне рассказал за почти 30 лет моей жизни. Ваши слова заставляют меня сомневаться в этой дружбе, и мне это не нравится». «Простите, если расстроила», — тихо произнесла она, чуть отстав от меня. Я закатила глаза. Совсем молодая и наивная, она порой становилась серьезной и упрямой, а иногда словно в ребенка превращалась. «Если в конце концов Шагинар будет спасен, значит, вы все сделали правильно». Ее голос совсем померк к концу предложения, и меня все-таки уколола совесть. В конце концов, она здесь по моей вине. Я остановился, позволил ей подойти ближе и обнял, надеясь, что если она успокоится, то и совесть моя тоже замолчит. Получилось как-то неловко, словно впервые мне довелось обнимать девушку. Руками похлопывал ее по спине, пытаясь погладить, как маленькую кошечку, но то и дело сбивался, пока она, уткнувшись носом мне в грудь, не обняла меня сама, прижавшись крепко, прильнув ко мне бедрами. «Между нами что-то было?» — с неожиданной хрипотцой спросил я. Тейла. Вопрос принца застал меня врасплох. Я испуганно отпрянула, хотя вырваться из крепких объятий было не так просто. Да и в тесноте потайного коридора деваться было особо некуда. Наверное, весть о том, что я просто исчезну, когда миссия будет выполнена, настолько выбила меня из колеи, что я забылась и на миг позволила себе фантазию, что рядом со мной прежний Рионар, тот, который испытывал ко мне какие-то чувства, спас от дяди и был очень внимателен и нежен в постели. Молчание затянулось, и другого ответа дракону не требовалось. Взяв меня за руку, он пошел вперед. Я не видела его лица, но почему-то мне казалось, что он разозлился. Закусив губу, я изо всех сил старалась не расплакаться. Тяжело его высочеству, наверное, осознавать, что в будущем снизошел до обедневшей аристократки ради собственного спасения. В том, что он меня просто использовал, сомнений уже не осталось. Да и с чего бы наследному принцу действительно влюбляться в такую, как я? Это для Шагинара прошло целых 300 лет, а для Рионара едва ли сутки. И все это время он был страстно влюблен в Марианну. Я видела их вместе и не могла не заметить, как именно дракон смотрел на свою невесту. Любовь, вожделение, нежность. Такое невозможно подделать. Совершенно перестав смотреть себе под ноги, я споткнулась и упала бы, если бы принц меня не подхватил. Я обмякла в его руках, наслаждаясь незаслуженным, украденным теплом, пока он не поставил меня на ноги. С моей стороны невероятно глупо было вести себя подобным образом. Но сердцу же не объяснишь. И, несмотря на жесткие факты, оно продолжало на что-то наивно надеяться. Я отвернулась, пряча горькую усмешку, и в очередной раз, выпутавшись из заботливых объятий, пошла вперед. Мы, наконец, оказались в спальне, и дверь тайного хода бесшумно закрылась за нашими спинами. Я оглядела просторную комнату, практически в центре которой была установлена огромная кровать с балдахином, истинно королевская ложа. «Чувствуйте себя как дома, Эрис Вон», — нарушил неловкую тишину Рионар. Он отпер дверь в противоположном конце комнаты и, обнаружив прямо за ней тележку с ужином, вкатил ее внутрь. «Ужин давно уже остыл, но меня не было, и к нему никто не прикасался. Здесь безопасно. В эту комнату запрещено входить без особого распоряжения даже для уборки. Можете воспользоваться ванной». И надеть после этого его рубашку. И спать потом в ней, вдыхая его мужской, немного терпкий, но такой любимый запах. И обмирать каждый раз, услышав шум, потому что это могут быть его шаги. Мне пришлось сделать усилия, чтобы прогнать из головы навязчивые образы. Может, я и обедневшая аристократка, и гораздо ниже его по положению, но гордость у меня пока сохранилась. Рионар никогда не узнает о моих чувствах. Ни взглядом, ни жестом я не выдам ему себя. Будто прочитав мои мысли, принц, уже стоявший у двери, обернулся. «Эрис Вон», — сказал он. «И все же, что между нами было? Может, я успел что-то вам пообещать?» Поразительная проницательность. Легко представить, как неловко он себя чувствовал. Рионару из будущего было хорошо известно, что мы больше никогда не встретимся. Вот он и наговорил всей этой любовной чепухи. Что угодно ради достижения высшей цели. А я, идиотка, поверила. Размякла, потому что после смерти родителей только и мечтала о том, чтобы меня хоть кто-то полюбил. Искренне, по-настоящему. И сама, в свою очередь, хотела поделиться с кем-то душевным теплом. Быть кому-то нужной. Так глупо. «Вознаграждение», — сухо произнесла я. «Мой род обеднил, замок пришел в упадок, а вы пообещали щедро отблагодарить за помощь». Частично это было правдой, потому что дракон действительно упоминал о компенсации расходов, поэтому я смогла прямо взглянуть в глаза Рионара. Его ответный взгляд, внимательный и недоверчивый, резанул меня по сердцу, оставляя глубокий след. Поверит или нет в мою меркантильность? Ясно. Он отвернулся прежде, чем я успела получить ответ. Что ж, если ваши слова подтвердятся, и против меня действительно готовится заговор, я сделаю все, чтобы обеспечить роду Свон безбедное существование на 300 лет вперед. Награда более чем щедрая, и мне бы радоваться, но от его слов почему-то стало лишь больнее. «Благодарю», — смогла произнести я. Горло сдавило спазмом, и вид у меня был, скорее всего, не очень-то счастливый, но принц все равно смотрел куда-то мимо меня. «Доброй ночи, Эрисвон», — пожелал дракон. «Увидимся утром». С задумчивым видом он удалился, и когда дверь закрылась, я услышала красноречивый щелчок замка. Это все, что мне надо было знать о королевском доверии. Стараясь не поддаваться эмоциям и вообще ни о чем не думать, я воспользовалась щедрым предложением и направилась в ванную. Вряд ли мне еще хоть раз в жизни выпадет подобный шанс оказаться в спальне наследного принца. А так хоть будет что рассказать. Хотя о чем это я? Меня же просто не станет. Горячая вода струйками стекала по моему продрогшему телу. Меня будто выморозило изнутри. И даже драконье пламя, наверное, не могло меня согреть. Покинув ванную, я насухо вытерлась найденным там полотенцем и, чуть помедлив, все же заглянула в гардеробную. От висевших там рубашек исходил аромат свежести и средства для стирки, поэтому, захлопнув дверцу, я окинула внимательным взглядом спальню и нашла то, что искала. На спинке глубокого кресла была небрежно брошена туника. Чувствуя себя непроходимой идиоткой, я все равно натянула на себя тонкую ткань, сохранившую запах Рионара, и забралась, наконец, под одеяло. А утром меня разбудили не теплые солнечные лучи, скользившие по подушке, и не нежные прикосновения драконьего принца, что терзали меня всю ночь в сладких с примесью горечи сновидениях, а острый приступ тошноты, скрутивший мои внутренности в тугой узел. Все, что я успела, это добежать до ванной и склониться над ней, выплескивая содержимое желудка. И именно этот унизительный момент выбрал Рионар, чтобы вернуться в свою спальню. «Вам не здоровится, Эрисвон?» Вопреки ожиданиям, его высочество не застыл на месте, а подбежал ко мне и собрал рассыпавшиеся по плечам волосы, чтобы заглянуть в лицо. Я обреченно закрыла глаза. «Не здоровится? Да это просто смертный приговор». Простое заклинание диагностики показало, что, когда имеешь дело с драконом, нельзя полагаться на стандартные методы, особенно если применяешь их впервые. «Все в порядке», — просипела я и попыталась отвернуться, но Рионар удержал меня на месте. Обхватив за талию, он помог мне подняться и включил воду. Я не успела даже глазом моргнуть, как моего лица коснулось холодное полотенце. Сердце дрогнуло. «Зачем он это делает?» «Разве принц должен заниматься чем-то подобным? Давно бы уже позвал служанку». Открыв глаза, я встретила встревоженный, напряженный взгляд дракона. Скорее всего, он смог сложить 2 и 2 и сделать верные выводы, вот только озвучивать их не стал. «Все в порядке», — повторила я и, мягко выпутавшись из его объятий, вернулась в спальню. Молчание Рионара нервировало меня, но обернуться и посмотреть на него не хватало смелости. «Это что, моя туника?» — тихо спросил он. И лишь после этого до меня дошло, в каком именно виде я предстала перед наследником Шейгинара. «Прошу прощения», — пробормотала я, злясь на принца, что появился в такой неподходящий момент. И стука в дверь я не помнила. Уверена, он не ворвался бы без предупреждения, просто я, скорее всего, ничего не услышала из-за своего состояния. Ничего другого не было. «Конечно, я понимаю». Я все же отважилась посмотреть на него. Дракон разглядывал меня нечеловеческими золотыми глазами, в которых застыло абсолютно нечитаемое выражение. А у меня ком застрял в горле, и голова шла кругом, потому что именно этот мужчина стал виновником моего плохого самочувствия. Только как сказать ему об этом? И стоит ли говорить, если я все равно совсем скоро просто исчезну? Мы оба исчезнем. Моя ладонь непроизвольно легла на живот, что, конечно, не ускользнуло от внимания Рионара. Он нахмурился и посмотрел мне в глаза, вопросительно и одновременно мрачно. И я, так и не набравшись смелости, отрицательно качнула головой. Дракон мне не поверил, но, несмотря на это, не стал настаивать на продолжении нашего молчаливого диалога. «Сейчас принесут завтрак», — кашлянув произнес мужчина. «Если меня не окажется в комнате, об этом сразу же доложат моему отцу. Мне бы не хотелось, чтобы он явился сюда лично». «Конечно», — поспешно кивнула я. «Мне спрятаться под кроватью или в шкафу?» Он неожиданно усмехнулся. «Только не под кроватью. Просто оставайтесь здесь, я не стану пускать прислугу внутрь. Но будет замечательно, если вы все же оденетесь». «Конечно. Кажется, это слово станет для меня девизом сегодняшнего утра». Подхватив свое платье, я скрылась в ванной. Первым делом стоило убрать следы своего плохого самочувствия, после чего я умылась и несколько мгновений разглядывала в зеркале свое бледное осунувшееся лицо. Под глазами залегли глубокие тени. Ничего удивительного, что Рионар встревожился. Подумал, наверное, что в таком состоянии я не смогу отправиться в замок Тальбот и показать ему вход в подземелье. Но что, если эта дверь появилась после того, как зданием завладели мои предки? Что, если именно своны проложили туннели в грот и запечатали вход? Ведь именно наша родовая магия была на двери, иначе я просто не смогла бы преодолеть защиту. Пока я одевалась, завтрак уже принесли. Но при одном взгляде на вареные яйца меня снова замутило. «Я не голодна», — ответила я на невысказанный вопрос Рионара, однако его мой ответ не устроил. «Съешьте хотя бы что-нибудь. Вам придется ехать со мной инкогнито, и неизвестно, когда получится пообедать». «Инкогнито?» — заинтересовалась я и, уступив, взяла с тарелки один из хрустящих тостов. «В конце концов, мне теперь надо думать не только о себе». «Да, я решил, что лучше переодеть вас в форму пажа. Комплекция вполне подходящая». Он окинул мою фигуру оценивающим взглядом. «Ну да, я не могла похвастаться пышными формами, и если немного утянуть грудь, вполне могла сойти за мальчишку. Как мило, что Рионар обратил на это внимание». Я снова начала злиться, поэтому молча жевала булку, чтобы не наговорить лишнего, но долго все равно не продержалась. «Как вы объясните мое отсутствие в темнице?» — спросила я. «А почему я должен кому-то что-то объяснять?» Темные брови изумленно приподнялись. «Я наследный принц Шагинара и вправе не отчитываться о принятых решениях. Зачем содержать в королевской темнице обыкновенную безобидную девицу? Раз уж она заслужила наказание, пусть отбывает его на общих основаниях, в городской тюрьме. Там, к слову, условия намного хуже». «И вы так спокойно об этом говорите?» — не удержалась я. «Знаете, как там обращаются с заключенными и ничего не делаете?» «Они преступники». Глаза дракона опасно потемнели. «Многие осуждены ошибочно», — вспомнив о родителях, возразила я. «Клевета, наговор, взятие на себя чужой вины». «А вы знаете, о чем говорите?» В его голосе послышались нотки мрачного сарказма. Да уж, разговоры явно свернул не туда. «Я не знаю доподлинно, как дела обстоят сейчас», — после небольшой паузы согласилась я. «Но мне хорошо известно, как это будет через 300 лет, когда у власти будут Сагатоны и Виндиго». «Этого никогда не будет». Рионар взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Мы этого не допустим». Я неуверенно улыбнулась ему в ответ. «Потому что если не допустит, то я прямо сейчас должна исчезнуть». Но мгновения летели, а я продолжала сидеть за низким столиком и жевать свой завтрак. А значит, дракон опять в чем-то ошибся.